Выйдя из своих мыслей, я вышел из церкви и, взглянув на обычную карту, направился в сторону выхода. Я заглянул в мешок с вещами, там были мои деньги в размере 5000, сменная одежда с плащем и немного провизии в путь. Также у меня было несколько карт, на них было написано одно и то же название. Видимо, это название этого города, а остальные это другие города. Глянув на карту, что ведет в Гавал, я понял, что на карте обозначена дорога. Выйдя с города, я побрел по дороге. Пройдя сотню метров, меня остановили у конюшки. «Здравствуйте, брат Интал», — начал конюх. «Не желаете взять лошадку?» «Нет, хочу пройтись пешком». Ответив ему, я побрел дальше. Отойдя на полкилометра от города, я достал свой меч. Самый обычный меч, на который были нанесены какие-то символы. Значение этих символов я не знал, но мне было чертовски интересно узнать, что они дают. Если они просто для красоты тут находятся, то это же пиздец как нечестно. Прошло уже часа 4, дождь все моросил и проясняться погода не желала. Начинало темнеть, и я решил, что пора бы устроить привал. Поискав по лесу сухих веток, я развел костер на сухом месте под великим дубом. Костер приятно трещал, я грелся рядом с ним и уплетал булку с молоком. Тут я услышал чьи-то шаги и, насторожившись, вытянул меч из ножен. Владею я им, конечно, паршиво, ибо пользовался магией. «Эх, — говорила мне мама, — учись драться на мечах, а я ей так: магия есть же. Вот тебе, блядь, и магия». На свет вышел мужчина в возрасте. У него была седая борода с усами, одет он был в кожаный доспех, плащ и шляпу. Одна рука у него была механическая, и в ней он держал револьвер. На поясе болтались ключи под болты и гайки. Из плеча шел пар. Он снял очки и посмотрел на меня. «А брат Интал», — начал он, — «очередное задание». «Приветствую, да именно так. Ты меня не помнишь ведь?» — спросил он меня. «Честно говоря, это так. Ну, неудивительно. Я ушел на задание, когда вы были юны, а узнал я вас благодаря вашему мечу. Ваш отец так и не рассказал о символах». «Нет. Что ж, значит, время еще не пришло. Хотя вы сами должны познать их смысл. А что у вас было за задание? Ты не помнишь?» «Нет. Мне поручили очищение города Шторм. В нем завелись вампиры, и я 15 лет выполнял это задание. Наконец, выследив главного кровососа и убив его, я могу вернуться домой. А ты куда путь держишь?» «В город Гавал. Там заметили вампиров, нужно их упокоить. Да покой им нужен, да и нам он необходим. Я уже не молод, но выполнил задание. 15 долгих лет лор калечил жизни, превращая людей в вампиров. Он думал, что он хитер. Так и оказалось, пока я собирал все улики, зацепки и заковырки. Но я нашел его логово и смог его убить. Сейчас, как вернусь в церковь, пойду на покой. Слишком долго я вел охоту, хочу пожить спокойно. А вас отпустит. После того, как я выполнил задание, должны. Как-никак, я потратил 15 лет на это. Ладно, пора бы дальше в путь. Отдохните, юноша, я слыхал, что в Гавале весьма сильный вампир. А вы лишь ученик, хоть умеете уже распознать вампира. Но, увы, не все такие одаренные, хотя если бы хоть один мастер был в церкви, вам бы не пришлось распознавать их и убивать, не закончив учебу. Ну, желаю вам удачи, брат Интал, и вам всего доброго. Старик поднялся с бревна, убрал бутыль с молоком в сумку и, одев шляпу, пошел в сторону города. Занимательный старикан интересные вещи рассказал. «Оказывается, я школа-то умею распознавать вампиров раньше других. И символы на мече я должен понять сам, да и то, что вампир сильный в городе, это весьма ценная информация. Церковь об этом умолчала, а может, просто не знала. Хотя как могла не знать церковь, если даже этот старик слышал об этом? Что, то тут нечисто. А может, я себя и накручиваю?» Выкинув мысли из головы, я устроился поудобнее, подкинул дров и уснул. Проснувшись утром, я обнаружил, что дрова все прогорели, остались лишь малые угли. Подкинув остатки веток, раздул огонь и принялся завтракать. Судя по карте, в обед я должен появиться в городе. Закончив с едой, я убрал остатки в сумку и отправился дальше. Как я и рассчитывал, в обед я появился у города, дождь все не прекращался. Отвратительная погодка, у входа меня остановил страж. «Доброго дня, вас прислали с церкви». «Да, я брат Интал. Вас ожидают в центральной ратуше». «Хорошо». Пройдя мимо стражи, я направился в сторону центра города. Найдя главное здание, вошел внутрь и, представившись, меня повели к главе города. «День добрый, брат Интал. И вам не подохнуть. Что вы сказали?» «Я говорю, рад видеть». «А-а-а-а, польщен. Слух уже не тот. Ну так пройдем сразу к делу, не против. Будьте так добры». «Благодарю. Так вот, в нашем городе обосновались пара вампиров. Откуда я знаю, что их пара? Просто один из чудом уцелевших рассказал об этом. Так вот, ваша задача — найти и ликвидировать их». «Понятно. Ну я пошел». Я развернулся и вышел из кабинета, а дальше и из здания. Оглянувшись вокруг, я хотел найти что-то подобие таверны, а там за едой подумать, с чего и как начать поиски. Я поймал первого прохожего. «Не подскажешь, где тут перекусить можно? Вон туда иди, повернешь и увидишь вывеску», — ответил мужик и добавил, отойдя: «Понаедут всякие. Вот же уебок. Такое ощущение, что я в Москву попал, там такое выражение я часто слышал». Отправившись в сторону востока, я повернул за угол и увидел вывеску «Веселый Джек». Вошел внутрь, тут стояли столы из дуба, было малолюдно, а за стойкой стоял старец. Подойдя к нему, я спросил комнату на ночь и еды. Взяв с меня 100 монет и отдав ключ, указал на стол. Я сел за него, и через несколько минут мне принесли суп и кашу. Закончив трапезу, мне подали кувшин вина. Приговорив его, я поднялся в комнату. Рухнув на кровать, я стал думать, откуда начинать поиски и как вообще быть. Да и как то дохуя с меня взяли. Под эти мысли я уснул. Меня разбудил стук в двери и голос служанки, оповестив об ужине. Я спустился, и мне подали картофель с мясом и вино. Закончив с едой, я вновь отправился в комнату. Войдя в нее и закрыв дверь, я тут же ее открыл, потому что кто-то постучал. Чью рожу принесло опять? «Здравия вам, брат Интал. Кто ты?» «Я священник местной церкви. Я увидел вас и хотел поблагодарить за то, что так быстро откликнулись на нашу просьбу. Увы, наши мастера в разъезде. А ты что, не способен на это?» «Нет, брат Интал. Я всего лишь ученик». «Я тоже ученик. Да. Но ваш отец был мастером. У вас его клинок, да и я слышал, что вы единственный в стране ученик, способный определить вампира на первом году. Хотя обычный ученик способен на такое лишь на третий, а то и четвертый год ученичества. А ты, я так понимаю, только поступил». «Так и есть. Ну расскажи тогда, откуда стоит начать поиски кровососов?» «Впервые их обнаружили неделю назад, но не сочли угрозой, потому что наткнулись на дохлую собаку. А пару дней назад вампиры начали нападать на людей. Один из жертв умудрился уйти от них, прибежал к нам и все рассказал. Мы тут же отправили к вам весть о зове мастера, пришли вы, и это уже чудо. Особенно в такое время. Конкретней». «Да, конечно. Так вот, мужчина рассказал, что нападали два вампира мужского пола, они быстры и коварны. Встречались они на северной стороне города, я думаю, стоит начать поиск там. А ты в курсе, что преступления совершают вдали от дома? Они могут жить в любой области города. Это так, но на севере вы можете найти их следы. Особенно если вы уже обладаете истинным зрением. Оно позволит вам пройти до полукилометра за вампиров, если, конечно, они не путают свои следы. Это все, что я знаю и мог вам поведать, разрешите откланяться». «Да, конечно. Не смею задерживать». Паренек вышел из моей комнаты, я закрыл дверь на ключ и упал на кровать. «Что, то подсказывает мне, что будет ебать как весело. Но что, то неохота мне веселиться, как же я хочу домой. Равно где-то в непространстве, равно. Анталия!» — крикнул Вил. «Куда ты его отправила?» «Далеко, туда, куда не добралась еще система», — ответила богиня. «Но как тебе это удалось?» — спросил Ры. «Я же богиня власти», — произнесла Анталия. «Я и не на такое спасбона». «Да, но силы твои слишком малы», — произнесла Анша. «Увы, это так», — согласилась богиня. «Так что будем делать?» — спросил Аукс. «Ничего. Просто ждать, демон до него не доберется, и это уже хорошо», — ответил Гел. «Да но там нет системы, как он поймет, что готов», — начал Вил. «Тем более как мы это поймем, если большую часть сил поглотила система на свое существование». «Успокойся, Вил», — произнесла Анталия. «Придет время, он будет готов спасти нас, даже если система высосет магию из нашего мира. Мы все равно останемся тут богами». «Воистину это так», — ответил Аукс. «Но хотелось бы иметь магию, да и люди к ней привыкли. Без нее будет очень трудно, на оружие мало кто полагается. Это огромный шаг назад. Я все прекрасно понимаю и знаю это», — ответила Анталия. «Но я верю в нашего героя. К тому же с ним вновь хочет говорить древняя. Не может этого быть», — прокричал Гел. «Она с ним говорила. Когда? Перед призывом этого человека, я общалась с ней и она поведала мне о нем». Начало Анталия. Древняя призвала его в свой сад, дала новое тело и жизнь. Ей необходимо было убрать правителей стран, и он это сделал. Правда, призыв был осуществлен необычным способом. К тому же их было пятеро, но справился именно он. Она и посоветовала призвать его. «Вот как получается», — ответил Гел. «Веселый персонаж». Поднявшись рано утром, я выглянул в окно, дождь все продолжал лить. Интересно, он вообще кончался? Да и вообще, сколько он уже идет? Спустившись вниз, я заказал себе завтрак. Мне принесли похлебку и не взяли с меня денег, как мне ответили, завтрак входит в оплату. Вот значит, почему с меня содрали такую сумму. Закончив с трапезой, у меня забрали посуду и принесли чай. Выпив напиток, я поблагодарил служанку и вышел на улицу, накинув на голову капюшон, отправился в северную часть города. Добравшись до пункта моего назначения, я заметил кровь на земле и пошел по следу. Заглянув в темный переулок, я увидел тело. Подойдя к нему и обследовав его, я заметил прокушенную шею. Все веселее и веселее. Я бродил по переулкам и нашел еще пару тел, двое мужчин и женщина. Я решил поспрашивать народ, что обитал в этой части города. Подойдя к лавкам, я начал спрашивать мужика о происходящем. «Здрав будь, не расскажешь, что творится тут. Я обнаружил три тела с прокушенной шеей. Вампиры тут бродят ночами, ночью на улицу выходить только на свой страх и риск можно», — начал лавочник. «Если тебе жизнь не дорога, то гуляй, быстро вампиры сожрут. Обитают они где? Кто вампиры?» Удивился мужик. «Да кто ж их знает? Да и не хочу я знать, это дело стражей и мастеров церкви. А ты вообще кто, чтоб такое спрашивать? Я с церкви, прибыл сюда избавить от вампиров город. А ну ежели мастер, то направляйся вон в тот дом», — ответил лавочник. «Там живет Фред, он видел, куда вампиры убегали. Благодарствую». Я посмотрел в сторону, куда показал мужик. Там стоял каменный двухэтажный дом. На первом этаже висела вывеска, наковальня и молот. Войдя внутрь, я увидел мужчину в кожаном фартуке. «Фред, возможно, а тебе зачем? Я из церкви, пришел избавить город от вампиров, мне сказали, вы их видели». «Ну, было дело, видал. Ночью выходил на улицу, видел, как Джека загрызли и побежали они на восток. Я в городе слышал, что где-то там они и прячутся. Я, не сказав ни слова, вышел из кузни и направился на восток. Добравшись до места, я обнаружил заброшенный дом у стены. Идеальное место для вампиров. Войдя внутрь здания, я прошел его вдоль и поперек. Никого не найдя, я углубился в подвал и обнаружил там дверь. Войдя в нее, увидел спуск вниз и побрел туда. Спустившись вниз, я увидел первого вампира. Вампир стоял передо мной, и увидев меня, поднял копье. Одет он был в доспехи и мантию, белые, длинные волосы на его голове были собраны в хвост. «Кто это к нам пожаловал?» — удивился вампир. «Твоя погибель. Я не дам тебе добраться до госпожи». Он направил копье на меня и вступил в атаку. Я, достав меч, вовремя блокировал его удар. Руны засветились на моей клинке, и я пошел в наступление. Вампир блокировал мои удары, но тем не менее через пару минут я срезал его голову с плеч. Пройдя дальше по коридору, я наткнулся на дверь. Войдя в нее, я увидел небольшой зал с троном, на нем сидела вампирша. Равно. Гел, зачем ты вообще пленял демона? Он же теперь не отпустит его, пока он не убьет тебя. А может и чего хуже? Спросила Анталия. Я хотел узнать способ их примирения. Ответил бог. Ты дурак, Гел. Безумный дурак. Прокричал Рэй. Из-за всего этого парень не может стать сильнее. Как он спасет наш мир? А его надо спасать. Удивился Гел. Я так не думаю. Все умирают, и мы не исключение. Мы создали этот мир. Произнесла Анталия. Вы. Крикнул Гел. Не я. Ты сам отказался от этого. Произнес Вил. Потому что это глупая затея. Прикрикнул безумец. Но почему-то ты лезешь в наш мир. Произнесла бог войны. Это моя работа. Ответил бог магии. Лезть во все и ставить эксперименты. Так было, есть и будет. Ну так не мешай спасти его. Крикнул бог защиты. Я никому еще не мешал. Ответил Гел. Если я начну мешать, то вам будет не сладко. И вообще, я отправляюсь в путь, меня не будет. Делайте что хотите. Безумный бог магии Гел повернулся на 180 градусов и, выйдя из комнаты, хлопнул дверью. За что нам такое наказание? Произнесла Анталия. Чертовы боги! Как они смогли телепортировать парня без меня? Ведь я поселился в его душе, я только начал очернение. Еще бы несколько деньков, и он стал бы подобным мне, а может быть вообще я завладел бы его телом. Чертовы боги! Как они посмели так поступить со мной? С демоном нижнего круга ада, я один из сильнейших демонов. Что это такое? Передо мной открылся болотно-зеленый портал, из него вышел тот самый восставший. Ты, чертов восставший, зачем ты пришел, зная, что я могу убить тебя? Не убьешь, ответил восставший. А ты уверен? Вонзив когти в восставшего, ничего не произошло. Но как? Я же сказал тебе не убить меня, произнес он. Я, Гел, бог магии. Чертов бог, я порву тебя на куски. Не торопись, демон, произнес Гел. Ты же хочешь тело того парня. Откуда тебе это известно? Я его телепортировал, зная твою сущность, ответил безумный бог. Что вы задумали, чертовы боги? Ты хочешь вернуться в него? Произнес Гел, не замечая вопроса. Чего ты хочешь? Произнес демон. Гел улыбнулся своей мертвой улыбкой и начал говорить. Ничего необычного, меня просто достали те боги, что окружают меня. Ты хочешь их смерти. Как мне это сделать? Вы бессмертны. Через 3 месяца это будет не так, в нас осталось слишком мало сил. Система выкачивает их из нас, но мне это не нравится. Я полагаю, тебе тоже. Начал Гел. Так вот, с помощью крови богов я могу уничтожить и изгнать ее из нашего мира. Мир будет спасен и останется один бог, я. Ну а я слишком занят экспериментами, чтобы мешать кому-то. Намек, я думаю, ты понял. И как это сделать? Легко, я перенесу тебя к парню или же на путь его. Начал бог. Там ты вновь завладеешь телом. Я телепортирую вас в мир системы, где боги не найдут вас. Прокачаешься. Вернешься и убьешь богов. 3 месяца будет достаточно для этого. Так ты согласен? Демон кивнул богу, и тот телепортировал его в тело вампира. Что же из этого выйдет? Я ждал тебя. Произнесла вампирша. Ты. Ждала меня. Не ждала, а ждал. Мой старый друг. Произнесла вампирша. В доли секунды я видел расплывчатый силуэт. За моей спиной появилась она и схватила меня так, что я не мог пошевелиться. «Как же долго я тебя искал», — сказала вампирша. «Не узнаешь меня?» «Ах да, не мудрено». Тут вампир открыл рот, показав свои клыки, и вонзила в мою шею. Я почувствовал боль, по плечу текла кровь. «Я стану вампиром, или меня сожрут». Но тут вампир упал и развеялся в прах. «Что за нахуй? У меня что, кровь отравлена для них?» Резко почувствовав боль в теле, я упал на колени, а дальше рухнул и всем телом на пол. В голове я услышал голос. Я вернулся. Вот теперь я точно не уйду. В моих глазах наступила тьма, она окутала меня. Я не сразу понял, что демон вернулся. Очнулся я в том же помещении, вокруг был сумрак. Тут открылся болотно-зеленый портал и из него вышел Гел. «Ну что же, гляжу, ты заполучил тело», — произнес он. Мое тело поднялось против моей воли и, оглядев руки, попробовало сжать кулаки. «Да, тело мое», — произнес демон. «Я рад этому», — улыбнулся Гел и, подойдя, положил руку на голову. «Усни, смертный». Меня окутала тьма, я проваливался в нее и чувствовал скорую погибель. От автора. На этом моменте история продолжается от имени демона. Жизнь Олега прервалась, но ненадолго. «Ну что, ты готов?» — спросил Гел. «Да, ну тогда удачи», — ответил Бог. «Входи в портал, правда, этот мир без системы. Тебе там понравится». Перед моими глазами появился болотного цвета портал, я вошел в него и очутился в новом мире. Тут были какие-то железные штуки, что ездили по дороге, в них сидели люди. Вокруг меня также ходили люди в странных одеждах. Некоторые из них держали около уха какую-то штуку и разговаривали с пустотой. Я осмотрел себя, я был в такой же странной одежде и моя внешность изменилась. «Олег!» — послышался чей-то крик. Я начал оглядываться, стало интересно, кого это зовут. Но тут ко мне подбежала девушка и накинулась на шею. «Кто ты? Где это я вообще?» «Олег, хватит делать вид, что ты меня не знаешь!» — начала она. «Ты где пропадал? Пойдем к тебе. А ты кто? Олег, ты вообще охуел?» Разозлилась она и дала мне пощечину. «Извини, я тебя не помню. Я, может, память потерял. Не подумала. Прости, я правда не подумала». Начала она. «Я твоя девушка, Ася. Пойдем, давай к тебе». Она развернулась и двинулась по дороге, я пошел за ней. «Хм, очень интересно, я в теле некого Олега. У него есть девушка и он живет в этом мире». В моей голове начали всплывать образы. «Хм, как интересно. Смертный, да, к тебя звать Олег. Странное имя, хотя похуй». Я направился по памяти в его дом, в кармане я нашел ключи. Через 10 минут мы уже поднимались в квартиру, мою квартиру. Мы вошли в нее, я по памяти пошел и поставил чайник. Он закипел и я полез в стол, нашел там сахар и чай. Подозрительные белые крупинки, я кинул пару ложек и размешал. Отдал кружку девушке и отпил сам. Хм, а неплохо. Только вот вопрос, как я должен качаться. Я мысленно вызвал систему характеристик, а чудо. Она откликнулась. Имя. Олег. Раса. Человек. Уровень. 1. Характеристика персонажа. Сила. 30. Выносливость. 35. Ловкость. 30. Дух. 10. Интеллект. 35. Мудрость. 20. Свободные очки. 0. Подозрительная система характеристик, но имя показано человека, а не мое. Так, насколько я понял, он вполне спортивен. Сила, выносливость, ловкостью не обделен. Не тупой интеллект и мудрость более-менее есть. А вот дух страдает. Почему так? Наверное, потому что тут не магии. Ну что же, нужно прокачаться, так будем качаться. Но для начала немного приятного, а все потому, что девушка допила чай и уже целует меня. Все мои мысли происходят во время этого процесса, я разорвал поцелуй и кинул ее на кровать. Бугагаща, будет пиздец весело. Она недоуменно посмотрела на меня, а я уже сорвал с себя одежду и начал рвать ее шмот. Я толкнул ее на кровать, чтобы она легла, грубо вошел в нее. Я трахал ее на протяжении нескольких часов, она вся вспотела и сорвала голос. Тут я достал свой нехилый агрегат и воткнул ей в глотку и начал долбать ее уже в это отверстие. Я был жесток с ней, она же не моя девушка, а его. Я засмеялся, а она плакала. Ей удалось вырваться, она побежала к входной двери. Но ей не повезло, что на столе лежал нож, что вообще нож делал у него на столе. Я схватил его и, догнав ее, вонзил его в спину. Она упала на пол. Она кричала и плакала, но почему-то никто не приходил. Почему так? Вроде люди сбегались на подобное. Хотя, может, рядом никого не было. Я достал нож и перерезал ей глотку, тело безмолвно лежало на полу. Я сел на пол и уперся спиной о стену, рядом я нашел пачку сигарет и закурил. Через несколько минут в квартиру позвонили, я открыл дверь голым. Перед ней стоял мужчина в какой-то форме, память Олега подсказала, что это полиция. Ага, ясно. Стража пожаловала, видимо кто-то донес им о произошедшем. Уважаемый, вы не могли бы заниматься сексом тише? Начал он. Ваши соседи жалуются. Да, извините. Так я не понял, почему девушка лежит на спине. Возмутился он. Она что, убита? Страж ворвался в квартиру и убедился в правдивости своих слов. Девушка была мертва, он резко поднялся на ноги и достал оружие. «А ну быстро мордой в пол!» — крикнул он, целясь в меня. «Вы не так поняли. Морду в пол. Живо!» — кричал он. Я начал медленно опускаться на пол, он убрал свое странное оружие и начал подходить ко мне. Я схватил нож и вонзил ему в ногу. Он упал на пол, и я, резко прыгнув на него, вскрыл ему глотку. В этот момент в дверь вошел еще один страж и увидел, как я сижу на трупе с ножом в руках, а рядом лежало тело девушки. Он быстро оказался около меня и ударил оружием по голове. Я потерял сознание, а очнулся в клетке, а на руках моих были странные браслеты, которые были соединены между собой. В камеру вошел страж, за ним закрыли двери, и он подошел ко мне. Не успел он сказать и слова, как я вскочил с койки, обогнул его с бешеной скоростью и принялся его душить. Пока дверь вновь открылась и вошел еще один страж, этот был уже мертв. Стражник достал оружие и направил на меня, я прыгнул в сторону, прозвучал хлопок и в стене появилось углубление. Интересная вещица, я накинулся на него и повалил на землю. Принялся его душить. Он отчаянно пытался вырваться и через пару минут обмяк. Я дернул руками и порвал цепочку между браслетами, забрал их оружие и пошел наружу. На звук начала сбегаться стража, я направил на них оружие и начал нажимать на крючок, как это делали стражи. Это оружие начало подпрыгивать у меня в руках, применив силу я удерживал его от этих подпрыгиваний. Каким-то чудом я умудрился их убить, интересная вещица. Я вышел на улицу, одет был я в какое-то странное одеяние. Темные штаны, темная рубаха с номером на груди. Я сорвал этот номер и направился дальше. Люди шарахались меня и убегали. Интересно. Я начал использовать оружие, и с каждым хлопком на землю падал очередной человек. Мужчина, мужчина, ребенок, девушка, старуха, мужчина. Тут начали разноситься щелчки вместо хлопков. Оружие сломалось. Я вернулся и нашел еще 4 оружия. Забрав их, я вновь вышел на улицу и двинулся, куда глядят глаза. Я попробовал вызвать статистику, но ничего не вышло. Черт. Я шел по улицу и убивал людей, неважно кто передо мной был. Опять щелчки, я выкинул оружие и взял последние 2. Тут ко мне подбежал какой-то парень. «Олег, ты че совсем ебнулся?» — кричал он. Я направил оружие в его голову и начал на крючок, произошел хлопок и небольшую часть его лица вырвало. В голове было отверстие и он рухнул на землю. Вокруг стояли крики, тут я услышал какой-то странный шум, похожий на вой и что-то еще. Из-за угла вылетела эта железная хрень, наверху было 2 светящихся факела. Красный и синий, что это за магия? Она остановилась в нескольких метрах от меня. По бокам вышли 2 стражников, достали оружие и направили на меня. «Брось пистолет!» — крикнул один из них. «Пистолет!» Я посмотрел на оружие, так вот что это такое. Интересное название, я направил их на стражей и начал стрелять. Я разобрался, как оно работает, весьма интересно. Одного из стражей я убил, а вот второй попал мне в руку и я уронил пистолет на землю. «Блядь! Сука! Нахуй!» Как же, блядь, нахуй больно. А-а-а, блядь. Я выставил здоровую руку с оружием на стража и начал стрелять. На 3-й выстрел я попал в него и он завалился на землю, но он успел выстрелить и пуля попала в мою голову. Я рухнул на землю и чувствовал, как жизнь уходит из меня. Блядь, недолго я тут повеселился. Тут рядом со мной открылся портал болотного цвета, из него вышел гел. Бля, сказал он и ударил себя по лицу. Ну и как это, блядь, называется? Я тебя тут оставил буквально на пару часов. Ёбаный демон, Так и знал, что нельзя тебе доверить это. Опять придется расхлебывать дерьмо. Это последнее, что я слышал, он последний, кого я видел. Очнулся я уже с своим бестелесным телом. Передо мной стоял восставший. «На вот выпей», — сказал он и протянул мне склянку. «Как? Я бестелесный. Это особое стекло, ты сможешь это выпить», — сказал он. Я принял склянку, действительно я держал ее в руках. Я выпил содержимое и меня пронзила боль. «Что это за херня? Чертов ты безумец!» Меня всего скрутило и пронзила боль. Я упал на колени и окончательно рухнул на пол. Через несколько минут адской боли я стал чувствовать холод пола. «Что это такое?» Я начал ощущать запахи, холод пола. «Ты обрел форму», — сказал Гел. «Этого не может быть. Этот безумец вернул мне тело. Зачем ты это сделал?» «Эти чертовы боги поняли, как избавиться от ядра, поглощающего магию. Система останется в мире и магия тоже», — ответил он. «А форму я тебе вернул, дабы ты мог нормально прокачаться и исполнить пару моих заданий. С чего бы это? Я могу убить тебя навсегда», — ухмыльнулся он. «Ты же не хочешь этого. Так вот, я отправлю тебя в мир, в нем переродится этот человек и со временем вернется, чтобы убить меня. Боги поняли, что я сделал, и я теперь изгнанник, также я лишен почти всех сил. Он убьет меня, он сможет это сделать. Так что ты должен убить его первым. Вот мне исполнилось 18. Я прекрасно владел навыком владения мечом, также я знал магию огня и магию лечения и прекрасно стрелял из лука. Это было основное мое направление. Я начал обучение, когда был еще котенком. Теперь же я вырос и стал сильнее. Я открыл свою статистику. Имя: Дежар. Раса: Каджит. Уровень: 18. Характеристика персонажа: сила 20, выносливость 30, ловкость 40, интеллект 20, свободные очки 0, навыки: одноручное оружие 10 уровень, стрелковое оружие 21 уровень, магия восстановления 10 уровень, магия огня 10 уровень, верховая езда 5 уровень, взлом 2 уровень, скрытность 15 уровень. Так поднял еще скрытность на 2 уровня и стрелковые поднял на 3. Неплохо. Также подросли мои характеристики. Скоро получу очередной уровень. Это меня радует. Осталось немного, и я смогу покинуть родную долину и отправиться на поиски приключений. Не знаю почему, но я чувствую, что где-то я нужен. Я вернулся в свой дом. Охота удалась на славу. Я притащил кабана весом кило под 100. «Меня радостно встретили. Дежар, тебя ждет староста», — сказал кузнец. «Хорошо, сейчас зайду к нему». Кузнец кивнул и забрал кабана, он ловко закинул его на плечо и понес в столовую. Я направился к дому старосты. Войдя в дом старосты, я поймал его взгляд на себе. «Здравствуй, Дежар», — начал староста. «Как прошла охота?» «Приветствую, старейшина. Удачно. Покажи мне свою статистику», — сказал староста. Я кинул ему свои характеристики, он смотрел на них, бегая глазами. Вот он закончил ее изучать и кивнул. «Очень хорошо», — начал староста. «Ты готов, Дежар? Мне было видение, для тебя есть задание. Сейчас зайдешь к кузнецу, он выдаст тебе новое оружие. Дальше пойдешь к знахарке, даст она зелье. Ну а потом тебе предстоит отправиться к озеру Хитанта. Оно находится далеко на востоке, там, где поднимается солнце. Там тебя ждут. Кто? Там ты и узнаешь, это твоя судьба», — ответил он. «Я понял вас». Я поклонился старейшему и вышел из дома. Добравшись до кузницы, я увидел, что кузнец уже на месте, и вошел в дом. «А это ты?» — начал он. «Пойдем, выдам тебе оружие». Мы прошли в заднюю часть кузни, там он выдал мне новый меч и лук. Также он выдал мне 3 сотни стрел, как ни странно, было не тяжело от их количества. Поблагодарив его, я пошел к знахарке. Через пару минут я был на окраине деревни и вошел в дом. «Здравствуй, Хиля. Дежар, я рада тебя видеть», — начала она. «Старейшина уже сказал мне, что тебе нужно. Вот держи, тут 10 зелий лечения, 5 зелий на выносливость и ману. Также вот тебе мой подарок. Она передала мне пояс с зельями, также повесила мне на шею кулон. Я взглянул на его характеристику. Кулон скрытности. Навык скрытности работает на 50% лучше. Раз в 24 часа дарует способность слияния теней. Спасибо, Хиля. Я буду скучать. Иди, тебя ждут, ответила она. Я вышел из дома и направился в сторону столовой. Нужно взять запас еды на пару дней и можно будет отправляться в путь. Туда, откуда поднимается солнце, интересно, кто же меня там ждет. Взяв запасы еды, я направился на выход, там стояли многие жители деревни. Перед ними стоял староста. Все склонили голову, а староста подошел ко мне. Избранный. Начал старейшина. Прими дар. Я стал на одно колено и склонил голову. Старейшина сделал пару движений руками и на них появилось зеленое свечение. Он продолжил манипуляции руками и соединил их. Зеленое свечение объединилось на одной рукой в форме шара. Он перевернул руку вниз, но шар не упал. Старейшина положил руку мне на голову. Вам предложен дар старейшины. Поднятие уровня и характеристик. Принять. Отказать. Ты принимаешь дар? Спросил староста. Принимаю. Я почувствовал изменения в своих силах. Я чувствовал, как меня наполняют знания и силы. Открыв свои характеристики, принялся их изучать. Имя. Дежар. Раса. Каджит. Уровень. 21. Характеристика персонажа. Сила. 30. Выносливость. 40. Ловкость. 50. Интеллект. 30. Свободные очки. 20. Навыки. Одноручное оружие. 25 уровень. Стрелковое оружие. 35 уровень. Магия восстановления. 20 уровень. Магия огня. 20 уровень. Верховая езда. 50 уровень. Взлом. 22 уровень. Скрытность. 25 уровень. Каждый житель деревни пожертвовал тебе что-то свое. Начал староста. Я отдал тебе 3 уровня и свободные очки. Кузнец дал тебе силу. Охотник дал тебе ловкость. Травница интеллект. Стража выносливость. Другие жители поделились с тобой своими навыками. Я благодарен всем вам. Спасибо. Береги себя, Дежар. Произнес староста. Я вышел из деревни и направился на восток. Там, где поднимается солнце, находится озеро. На земле лежал снег. Он затруднял многие движения. Быстро идти не получалось, это весьма печально. Сил уходит больше. Я шел до самой ночи, но никого не встретил по дороге. Весьма удачно, надо вставать на ночлег. Подобрав место, где меньше снега, я принялся искать сухие ветки для костра. Минут за 20 я собрал веток и развел огонь. Постелил на землю шкуры волков и сел на них. Подбросил веток в костер и принялся ужинать. Съев кусок мяса и выпив наполовину кружку травянки, я услышал шум. Из леса к костру вышел человек. Это была девушка людского рода. Что она тут делает? Тут за ней выскочил медведь. Она обернулась на него со своим копьем. Я резко поднялся и, достав лук, наложил стрелу на тетиву и сделал выстрел. Стрела прошибла ему лодку и тут же в него прилетело еще 2 стрелы, одна в глаз и вторая в сердце. Медведь завалился на землю. Девушка подошла ко мне, я убирал лук на место. «Спасибо», — сказала она. «Пожалуйста, ты не человек», — спросила она. «А ты что, расист? Или каджитов не видала?» «Я просто не думала, что встречу каджита», — ответила девушка. «Вообще-то у нас поселение как раз в таких местах, ну еще в пустынях, и тут недалеко моя деревня, а вот что тут делаешь ты?» «Я убегала от преследования», — ответила она. Я насторожился, убегала от преследования. Может быть, уйма вариантов, она преступница или из рода и ее хотели убить. «Кто тебя преследует и за что?» «Я, Лидия», — начала она, дочь графа Уилста, что правит городом недалеко. Его отравили и хотели убить меня, прислали ассасина. Я чудом смогла сбежать, но он все еще идет по следу. Я знаю, кто тут граф. Значит, убили старика. Ты знал моего отца? Удивилась девушка. Да, я выполнял пару поручений старосты. А ему их присылал как раз твой отец, граф Уилст. Я услышал какой-то шум и начал прислушиваться. Хорошо, что у нас слух и зрение лучше человеческого. Вон Лидия сидит спокойно и не слышит. Сейчас к нам пожалуют гости. Откуда ты это знаешь? Слышу, у нас слух лучше. Что мне делать? Сиди смирно и продолжай есть. Я использую навык, и как он выйдет к тебе, я схвачу его. Хорошо. Я использовал навык амулета и в буквальном смысле размазался по теням. Девушка покрутила голову из стороны в сторону и не обнаружила меня. Я посмотрел на свою руку, но увидел лишь тень, а если смотреть на себя в тени, то вообще не заметишь. Интересный и довольно полезный навык, жаль, что раз в сутки можно использовать. Я стоял в тени дерева, и через пару минут показался ассасин. Воин с кинжалами на поясе, одетый во все черное. Он шел бесшумно, и если бы не мой слух, я бы его и не услышал. Как же хорошо быть каджитом. Убийца достал кинжал и начал приближаться к девушке, но тут я достал меч и рубанул по шее ассасина. Его голова покатилась по земле, а тело, сделав шаг, рухнуло на землю. Из шеи текло огромное количество крови, снег буквально становился алым. Девушка завизжала и упала в обморок. Да уж. Я оттащил тело с головой подальше и вернулся в лагерь, подкинул веток в костер и заварил себе новую порцию травянки. Через минут 10 девушка очнулась, и я протянул ей кружку травянки. «Что это?» – спросила девушка. «Травяной напиток, чай», – удивленно посмотрела она. «Нет, но похожий на него. Спасибо, что спас», – произнесла Лидия. «Пожалуйста, а как тебя звать?» – спросила она. «Дежар, Дежар, помоги мне», – начала она. «Мне нужно вернуться назад и забрать власть обратно в свои руки. Я хочу нанять тебя как охрану и убийцу. Сопроводи меня до города и убей захватчиков власти. Я заплачу тебе 1000 золотых. Я подумаю». Я проснулся с утра, костер почти догорел, и я закинул остатки веток. Лидия спала, я думал над ее предложением. Так-то сумма в 1000 золотым – это достаточно много. Если жить обычной жизнью, этого хватит месяцев на 7, а то и 8 для покупки одежды и еды. Наверное, нужно согласиться, город как раз по пути к цели. Даже если задержусь на пару дней, смогу купить доспехи и коня. А там можно будет отправляться к озеру. Я достал воду и, вскипятив ее, заварил травянку. Достал еду и решил разбудить девушку, но только я собрался подняться, она сама проснулась. «Доброе утро!» «Доброе!» — кивнула она. «Травянку будешь?» Девушка кивнула головой. Я налил ей кружку и отдал в руки, также передал ей немного мяса. Закончив с едой, я начал не спеша попивать напиток. Я тут подумал. «В общем, я согласен». Девушка сделала взмах руками, передо мной появился пустой свиток. «Это контракт», — сказала она. «Он заполняется сам со слов тех, кто его заключает. Я знаю, как он работает. Я, Лидия, дочь графа Уилста». Начала девушка. «Предлагаю Дежару заключить со мной контракт наемника. Я обязуюсь выплатить ему 1000 золотых при условии оказанном им помощи в убийстве захватчиков власти и возвращении власти мне. Я, Дежар, соглашаюсь на контракт от лица Лидии. Обязуюсь убить захватчиков власти города и вернуть власть законной наследнице за сумму 1000 золотых. Свиток заполнился, и на нем появилось 2 острых выступа. Девушка приложила к одному из них палец, и кровь попала на него. Я также прикоснулся к нему, оставляя свою кровь. Контракт крови был дан, в случае невыполнения существо умрет. Теперь я должен убить тех людей до последнего, а она обязана отдать такую сумму денег. Ты хоть знаешь, кто заговорщик? Да, кивнула девушка. Спип, советник, Алн, приближенный отца и Принт, придворный маг. Да, весело будет. В принципе, задача легка с двумя. А вот с магом придется повозиться. Он не столь сильный маг, ответила Лидия. Это точно все. По контракту я должен убить всех, кто принимал в этом участие. Контракт заключен только на них троих, начала девушка. Потому что я знаю только их.